Глава вторая. Набежавшая волна. 15:31. Что Роден по-настоящему умеет, это приручать волны. Одним только взглядом. Портовые пьянчуги из Сен-Жиля ошибаются. Дело это далеко не легкое. Оно требует времени, терпения и хитрости, и способности ни на что не отвлекаться, вот как сейчас. На то, что за спиной захлопнулась автомобильная дверца. Никогда не смотреть на землю, всегда на горизонт. Океан, от него с ума можно сойти. Один раз еще в молодости Роден побывал в музее. Ну, то есть это было что-то вроде музея. На севере Франции, недалеко от Парижа, дом старика, который целыми днями смотрел на отблески солнца в пруду, там даже волн не было, только кувшинки. В стране, где ко всему еще постоянно холодно, а как только распрямишься, упираешься в небо. Один единственный раз он покинул остров, и этого одного раза ему хватило. Ни малейшего желания проделать это вновь у него не возникало. В музее рядом с тем домом были картины, пейзажи, закаты, серое небо, иногда море. Самые впечатляющие размером не меньше, чем 2 на 3 метра. Там была толпа людей, по преимуществу женщины-старушки, похоже, способные часами торчать перед картиной. Странно. Опять у него за спиной дверца хлопнула. Он на слух определяет направление расстояния. Это на стоянке в порту в 30 метрах от конца мола, где он сидит на камне. Должно быть какой-нибудь турист, который думает, будто волны можно ловить фотоаппаратом, все равно что рыболов, который надеется вытащить рыбу, на секунду огунув удочку. Придурки. Он вспоминает того ненормального бородача. В общем-то, эти художники мало чем отличаются от него самого. Они стараются поймать свет, волны, движения. Но зачем возиться с холстами и кистями? Достаточно сесть у моря и смотреть. Он прекрасно знает, что островитяне держат его за психа, потому что он целыми днями способен торчать здесь, глаз не сводя с горизонта. Но псих он не больше, чем застывшие перед картиной старушки, и даже меньше. У него зрелище бесплатное, подаренное гениальным и щедрым художником там, наверху. Прямо у него за спиной тишину прорезает сдавленный крик, вернее, стон. Туристу стало плохо. Роден не оборачивается. Для того, чтобы понять море, уловить его ритм, надо сидеть неподвижно, затаив дыхание. Волны, словно пугливые белки, стоит тебе пошевелиться, они убегают. Девушка, которая занимается выплатой пособий, спросила у него, какую работу он ищет, к чему у него есть способности и склонности, какие у него планы по трудоустройству, в общем, пыталась определить, к чему он пригоден. Он объяснил, что умеет разговаривать с волнами, узнавать их и, можно сказать, приручать. А потом серьезно поинтересовался, в какой профессии это может пригодиться. Может быть, в исследовательской работе? Или в области культуры? Людей интересуют странные вещи. Она уставилась на него круглыми глазами, похоже, решила, что он над ней насмехается. Она, пожалуй, была хорошенькая. Он бы охотно привел ее на мол, чтобы познакомиться с волнами. Он часто делает это со своими внучатыми племянниками. Они-то понимают немножко. Все меньше и меньше. За спиной раздается громкий крик. На этот раз уже не стон, кто-то явственно зовет на помощь. Роден невольно оборачивается. Все равно чары разрушены, и потребуется не один час, чтобы восстановить связь. И бледнеет. Он едва успевает заметить машину, черный внедорожник и тень, приземистую поперек себя шире, в курте, с лицом, скрытым странной защитного цвета кепкой. Малабар, ни малейшего сомнения. Примечание. Курте – традиционная мужская и женская одежда в странах Азии, длинная до колен, свободная рубашка без воротника. Малабар – житель Реюньона индийского происхождения. Примечание автора, конец примечаний. У Родена заплетается язык. Если он слишком много времени проводит в общении с волнами, слова потом не сразу выговариваются, ему надо заново учиться говорить. «Извинит, я хотел...» Он не может отвести взгляда от ножа в руке малабара, от красного лезвия. Он даже не пытается защититься. Вообще-то, единственное, на что он мог надеяться, это успеть повернуться к морю и проститься с волнами, со светом, с горизонтом. Все остальное ему безразлично. Но малабар и этого ему не дал сделать. Роден видит открытый багажник, свисающую оттуда простыню, торчащую ладонь, и еще... Все опрокидывается, Одна рука хватает его за плечо, другая вонзает нож ему в сердце.